Часть первая, глава 34. Субботин ежедневно продолжал душеспасительные беседы с Кованьковым, во время которых, незаметно для Хаусена, они разработали смелый план действий. Кованьков поломался еще неделю, а затем разыграл полное разочарование в своем упорстве и согласился сделать все, что предлагал майор Хаусен. Да, он зачитает на пресс-конференции заявление, которое ему приготовят. Да, он ответит на вопросы, инспирированные тем же Хаусеном, и ответит именно так, как хочет майор. Пресс-конференция была назначена на пятницу. В четверг майор Хаусен провел репетицию, собрав для этого всех своих сотрудников. На репетиции Кованьков держался прекрасно. Субботин с восторгом смотрел, как искусно играл он роль советского офицера, который разочаровался в коммунизме, но никак не в своей родине. Именно эту форму раскаяния, а никакую иную, Кованьков потребовал занести в заявление. И это его неумолимое требование усиливало впечатление достоверности поведения лейтенанта. После репетиции Хаусен устроил ужин для Кованькова и Субботина, и первый сказал такой тост: «В отличие от некоторых своих коллег, я придерживаюсь мнения, что русские — деловые и умные люди. За них!» — сказал он, показав бокалом на Кованькова и Субботина. Для пресс-конференции был снят большой зал делового клуба. Его заполнило около 200 корреспондентов, представлявших печать и радио всего мира. Добрый десяток кинооператоров, скинув плечу камеры, ждали появления героя пресс-конференции. Радиорепортеры бубнили в свои микрофоны. Видно было, что Хаусен постарался разжечь любопытство газетчиков. На сцене появились Кованьков и Субботин. В зале установилась мертвая тишина. Главный режиссер пресс-конференции майор Хаусен, как всегда, уселся в самом последнем ряду. Нельзя и подумать, что сегодня его праздник. Корреспонденты быстро записывали в свои блокноты. Русский лейтенант взволнован, бледное симпатичное лицо. Весь его облик, особенно широко открытые серые глаза, вызывают доверие. В руках у лейтенанта нет никакого текста. Это тоже вызывает доверие. Мы не знаем, кто с ним за столом второй, но он тоже очень волнуется. В тишине зазвучал ясный твердый голос Кованькова. Он говорил на немецком языке. «Господа, я обращаюсь к вашей совести, к совести общественного мнения всего мира. Если есть еще на свете справедливость и честность, вы должны поверить тому, что я сейчас расскажу, и стать на защиту справедливости». Между прочим, это вступление, приготовленному Хаусеном заявлению, было включено также по требованию Кованькова. Субботин сначала против этого притворно возражал, а потом согласился. Пожалуй, действительно, такое вступление повысит напряжение в зале. В конце концов уступил и Хаусен. Эти фразы Кованьков произносил и на репетиции. Но почему-то сейчас начало речи лейтенанта необъяснимо встревожило Хаусена. «Господа», — продолжал Кованьков, — «я должен был здесь пересказать заявление, которое подготовили для меня сотрудники американской разведки во главе с майором Хаусеном и еще вот этим предателем советской страны неким Скворцовым». Кованьков показал на Субботина. Тот, изобразив на лице ужас и полную растерянность, отшатнулся от лейтенанта, вскочил и начал искать глазами кого-то в зале. Ну, Хаусена, конечно. А Кованьков в это время продолжал. «Я был предательски выкраден той же американской разведкой из Восточного Берлина. Угрозой расправы, вплоть до уничтожения, они хотели заставить меня сделать здесь заявление по шпаргалке. Я этого не сделаю. я вообще о политике здесь говорить не буду». В зале возник гул. Корреспондентские ручки резко прыгали по бумаге. «Сенсация! Наконец-то настоящая сенсация!» Хаусон вскочил. Чуть не потеряв контроль над собой, он хотел крикнуть: «Пресс-конференцию закрываю!» Но вовремя удержался. Но все равно было уже поздно. Никакая сила не могла теперь остановить этот скандал. Недаром же печать именуют шестой державой. Держава есть держава. Тут шутки плохи. «Я не буду говорить о политике», — продолжал лейтенант Кованьков, «так как я знаю, что мои убеждения для вас чужды. Тем не менее, я надеюсь на вашу помощь. Вот все, что я хотел сказать. Да, еще несколько слов». В это время Субботин бросился на Кованькова, оттолкнул его от микрофона и крикнул: «Объявляется перерыв!» Зал ответил хохотом и свистом. Кованьков показал на Субботина и, перекрывая шум, крикнул: «Наверное, для этого грязного типа уже устраивали или еще устроят пресс-конференцию. Знаете, это профессиональный уголовник, спекулянт, предатель».